Глава 30. Рикс. «Машину тянет вправо!» Автомобиль вибрирует вокруг меня. Я борюсь с рулем. Уже всю гонку с ним борюсь. Руки болят, и я все время пытаюсь расслабить хватку. Сильный захват не всегда помогает контролировать ситуацию. «Знаем!» На языке Хэнка это эквивалент «я в курсе этого дерьма». Но мы ни на шаг не приблизились к решению вопроса. «Сегодня день гонок. Уже поздно что-то серьезно менять. Сделай все, что можешь, дружище!» «Понял!» — говорю я полной решимости довести дело до конца. Хватку на руле придется ослабить, но я, черт возьми, не перестаю стискивать зубы каждый раз, когда меня обгоняет другой гонщик. Росси, Лорен, Кавана, МакЭлрой, Наварро и все остальные, кого я знаю. Однако главное не отставать от Эндрю, который застрял на третьем месте. Я стараюсь помочь ему, защищая от других гонщиков. Обгонять сразу две машины сложнее, чем одну. Я точно не смогу занять высокую позицию, но вот Эндрю вполне. А это важно для всех нас. Без командной работы в Формуле-1 не справится. Так что я выкладываюсь на полную катушку. Нет сомнений, что другие гонщики уже меня ненавидят. Однако начали уважать. Никогда не работал так усердно на кого-то другого, как сейчас. Когда Эндрю занимает третье место, попадает на подиум, команда разрывается от восторга. Я хоть и чувствую зависть, но все равно горжусь им и мысленно отщипываю себе маленькую частичку его победы. «Тяжелый день. Ты сделал все, что мог, Рикс», — говорит Хэнк. «Да. Спасибо за вашу работу, ребята». Впервые за все время, когда я оказываюсь в гараже, Карло не ждет меня, чтобы поприветствовать. «Это не потому, что ты не набрал очков. Ты просто помог выиграть другому человеку, и Карло празднует победу с ним». «Не уволят ли меня?» «Это единственное, о чем я думаю снова и снова. Но паранойя все равно остается». Однако Ари меня встречает. «Офигенный заезд, дружище! Не твоя вина, что машина не справлялась. Ты бился до последнего. Этим точно стоит гордиться. Поздравляю!» Я жму ему руку, все еще прогоняя в голове, что можно было сделать лучше, но прекрасно понимая одну вещь. Я сделал все возможное. Чуть-чуть скромности никогда не повредит. Я поворачиваюсь, чтобы передать кому-то свой шлем, и с удивлением замечаю Камиллу. Обычно ее тут не бывает, особенно когда Карла нет. Но мое внимание привлекает не столько то, что Камилла пришла сюда, хотя моему эго это более чем нравится, сколько выражение ее лица, когда она смотрит на толпу неподалеку. Здесь находятся должностные лица и члены других команд. У нее лицо бледное, а выражение, даже не знаю, как сказать, похоже на испуг. Я пытаюсь понять, куда она смотрит, но вижу только кучу людей. Она случайно ловит на себе мой взгляд и моментально берет эмоции под контроль. Я хмурюсь. Любопытство овладевает мной, хотя я должен волноваться о том, как прошла гонка. Камилла качает головой, дарит скромную улыбку, а затем ко мне подходит Хэнк. «Расскажи про машину. Что ты заметил? Как себя вела передняя правая часть?» «Как же я рад, что мы быстро сработались и научились нормально коммуницировать с командой. Кажется, были проблемы с шинами на повороте номер 4. Передняя часть не держит, скользит, и я теряю сцепление. Чувствуется недостаточная поворачиваемость». «Да, я тоже подумал, что неправильно выбрали шины», — говорит Хэнк. «Нужно было использовать средние, а не жесткие». «Да». «Молодец, что поддержал Эндрю. Спасибо, дружище». Я направляюсь к физиотерапевту. Мне бы хотелось, чтобы Тори взглянула на мое правое плечо. Я едва ползу по падоку. А когда оказываюсь рядом с массажным столом, то буквально падаю на него. «Где болит, Рикс?» — спрашивает Тори. «Правое плечо. Бицепс. Кажется, растяжение». «Дай гляну, что можно сделать. Сейчас тебя прогреем, а потом приложим лед». «Ты здесь, босс?» Говорю я, и вскоре за этим следуют стоны и всхлипы, которые срываются с моих губ, пока Тори мастерски разминает мне плечи и шею. «Да тебя расцеловать нужно!» Бормочу я, уткнувшись лицом в подушку. «Если бы я получала по доллару за каждое такое предложение, я бы уже разбогатела», — отвечает она. Ее руки словно прикосновение ангела. Они крепкие, но при этом нежные, когда она разминает и надавливает на мышцы. «Давай бросим все и убежим отсюда вместе, Тори. Обещаю, у нас будет хорошая жизнь», — продолжаю я. Она смеется, ведь ее муж и четверо детей явно не будут рады такому предложению. В комнату кто-то заходит. «Кыш!» — бурчу я, махая на дверь. «Мне нужно кое-что тебе сказать», — начинает Аня, прочищая горло. «Вот зануда!» «Я принесла твой телефон», — посмеивается она. «Черт!» «Ага, спасибо. Я забыл прихватить его с собой. Сообщения мои не читала?» «Нет, но могу почитать их вслух». Аня заходит в комнату. «Давай, только те, что без мата», — шутливо отвечаю я. «Хорошо. Твоя мама написала: отличная командная работа. Так и должно быть. Уиллс написал, что сожалеет о машине и поднимет за тебя бокал сегодня вечером». «Ну, естественно». «И Ди написала». Аня останавливается. «Максим передал, что это не твоя вина. Такое бывает. Не переживай, он постарается проваляться в больнице дольше, чтобы ты успел реабилитироваться на другой трассе». Я улыбаюсь. Серьезно, я просто улыбаюсь, потому что именно таков Максим. Кажется, он снова в деле. Круто! О, и он сказал, что скоро с тобой встретится. Я поднимаю голову и смотрю на нее. «Реально?» «Да», — кивает она. Моя улыбка превращается в гримасу, когда Тори попадает в чувствительное место, и я снова опускаю голову на подушку. Я прогоняю в голове события сегодняшнего дня. Очки набрать не вышло. Но дошел до финиша. Боролся с чертовой машиной. Я показал хороший результат, используя то, что у меня было.